Извлечение. 15. Строение мира, если он живое существо, таково. Во многих частях у него земля, во многих огонь, вода и пневма, дыхание, дух, ненасильственно втиснутые, но разумно распределенные. Как глаз нелегкостью лишь своею вытеснут в эту часть тела, так и сердце не вследствие тяжести лишь соскользнуло и упало в грудь, но потому как лучше было разместить их. Поэтому в отношении частей мира мы не должны думать, ничто земля лежит здесь просто лишь потому, что опустилось вследствие тяжести. Ничто солнце, как думал Метродор Хиосский, по причине лишь легкости, было выдавлено в верхнее пространство, подобно надутому меху. Ничто прочие звезды очутились на тех местах, где они находятся, как якобы развешанные на весах. Напротив, по логике, исходя из общемировой необходимости и целесообразности, звезды, как светоносные глаза, вделанные в лик Вселенной, движутся по круговым линиям, а Солнце, имея функцию сердца, рассылает и рассеивает теплоту и свет, как сердце, кровь и дыхание. Землей же и морем мир естественно пользуется, как животное чревом и мочевым пузырем. Луна, находясь между Солнцем и Землей, как печень или какая-нибудь другая мягкая внутренность, селезенка, помещенная между сердцем и желудком, рассылает сюда вниз теплоту, а идущая отсюда, от Земли, вверх, испарение, Луна утончает, как бы переваривая и очищая их, и распространяет вокруг себя. Приносит ли землевидный и плотный состав Луны какую иную пользу, и имеет ли применение в других отношениях, нам неизвестно. Во Вселенной же целесообразность имеет перевес над принуждением. 21. Затем, когда Аполлонит уступил слово Фарнаку, то последний сказал, что это-то и доказывает всего лучше, что Луна есть звезда или огонь, ибо во время затмения она не совсем невидима, но представляет свет как бы тлеющего угля, наводящий ужас, и этот свет есть ее собственный. Тогда я заметил, во время затмений Луна меняет много цветов, и ученые следующим образом различают их, распределяя по времени и часу. Если Луна затмевается с вечера, то до 3,5 часа кажется весьма темной. Если в полночь, то посылает огненный и огневидный цвет. С 7,5 часа появляется краснота, и, наконец, уже к утренней заре Луна принимает синеватую или светло-голубую окраску, по которой, конечно, преимущественно и называли ее поэты и Эмпедокл, светлоокая. Итак, видя, что Луна принимает в тени столько оттенков, возражатели наши неправильно останавливаются на одном цвете раскаленного угля, который можно бы было назвать особенно чуждым Луне и скорее примесью и остатком света, пробивающегося сквозь тень Земли. Собственный же ее цвет темный и землистый. Невероятно, чтобы Луна имела, подобно морю, однообразную поверхность. По-видимому, всего более она походит по природе на некую землю, изображенную в мифе древним Сократом, который или иносказательно описывал здешнюю землю, или рассказывал о какой-либо другой.